Пошли мы к выходу. «Мама, — говорю, — еще горбушка осталась, нужно дать ее пеликанам. А пеликаны живут на озере. Мама говорит, — ну, беги скорее, я тебя здесь подожду». Прибежал я к пеликанам, а они уже спят. Столпились на берегу и спрятали голову под крылья. Только один пеликан не спит, стоит около дерева и перед сном умывается, чистит перышки. Клюв большой, а глазки маленькие и хитрые. Просунул я ему горбушку через решетку. «Скорее, — кричу, — ешь, а то меня мама ждет». Пеликан перестал умываться, посмотрел на горбушку, медленно ко мне подошел и как клюнет. Не успел я руку отдернуть, он ее вместе с горбушкой схватил. Я закричал, а он руку выпустил, клюв вверх поднял и проглотил горбушку. Посмотрел я на руку, а на ней царапина. Это пеликан руку отцарапал, хотел ее вместе с горбушкой проглотить. «Ну чего ты там стоишь? Иди скорее!» — зовет меня мама. А пеликан за дерево спрятался. Мама меня спрашивает, «Булку отдал пеликану?» «Отдал», — говорю. «А что ты держишь в кармане?» «Да ничего, просто так». А это я отцарапанную руку в карман спрятал, чтоб мама не увидела. Пришли мы домой. Мама так и не заметила, что меня пеликан укусил. А я маме про это не рассказываю. Боюсь, а вдруг она пеликана бронить будет, чтобы зря не клевался. Куколка. Однажды я гулял в лесу. Было тихо, только дятел где-то далеко долбил дерево, да синицы попискивали. И трава, и ветки на деревьях были белые от инея. Вода в речке была черная. Я стоял на берегу, смотрел, как белые снежинки тонут в черной воде, и думал, а где же теперь рыбы? А летучая мышь, а бабочки? Рыбы сидят в ямах на дне, летучая мышь где-нибудь в дупле спит, а бабочки зимой не могут спать. Они маленькие и нежные, сразу замерзнут. И я стал искать бабочек, пускай не живых, а которые от холода умерли. И в траве смотрел, и норку мышиную раскопал, нашел там крылышко от жука, и под кочкой нигде нет мертвых бабочек. Под соснами во мху остался гриб, весь сморщенный. Я его стал выкапывать, и в земле нашел коричневую, вроде сучка, куколку. Только на сучок она не похожа. Она похожа на бабочку, без крыльев, без ножек и твердую. Дома я показал куколку отцу. Он спросил, где я ее нашел. Я сказал, что под сосной. «Это соснового шелкопряда, куколка», — сказал отец. Я спросил, «А она совсем мертвая?» «Да нет, не совсем. Была живая, сейчас мертвая, а весной увидишь». Я очень удивился. «Была живая, сейчас мертвая, а весной?» «Так разве мертвые оживают?» Куколку я положил в спичечную коробку, а коробку спрятал под кровать и забыл про нее. Весной, когда снег растаял и лес стал зеленый, я проснулся утром и слышу, что-то шуршит под кроватью. Я подумал, мышь, посмотрел под кровать, там мыши нет, только спичечная коробка валяется. И в коробке кто-то шуршит, шелестит. Я открыл коробку, из нее вылетела золотистая, как сосновая чешуйка, бабочка. Я даже не успел ее поймать. Я не понял, откуда она. Ведь в коробке была мертвая куколка, твердая, как сучок. Бабочка вылетела в окно и полетела к соснам на берегу реки. В лесу пели птицы, пахло травой, кричал петух. А я смотрел на пустую спичечную коробку и думал, она же была мертвая, мертвая. Лось. Весной я был в зоопарке. Кричали павлины. Бегемота сторожиха метлой загоняла в его домик. Медведь на задних лапах выпрашивал кусочки. Слон топал ногой. Верблюд линял и, говорят, даже плюнул в одну девочку, только я не видел. Я уже собирался уходить, когда заметил лося. Он стоял неподвижно на холме, далеко от решетки. Деревья были черные, мокрые. Листья на этих деревьях еще не распустились.